Несколько недель назад, после богослужения одного, пресвитер попросил, говорит, проведи, пожалуйста, беседу с молодежью. Обычное богослужение. Некоторые уехали на свадьбу, в этом же городе была свадьба, а некоторые остались. И он попросил, чтобы молодежь и подростки, кто остались, ну, остались, и с ними побеседовать. В этой церкви мне незнакомая была молодежь, а знаете, когда незнакомая, очень трудно беседовать. Не знаешь, какой аппетит и что там нужно дать. У меня был конспект беседы. Ну и думаю, для начала я задам два важных вопроса для меня, которые очень важны. Молодежи немножко было, где-то человек 25 и подростков. Я говорю, поднимите, пожалуйста, руку, кто уверен в своем спасении. Не надо поднимать, друзья, я говорю, беседую с ним. Кто уверен в своем спасении? Кто убежден, что если сейчас встреча с Богом будет пришествие или же ваш переход, вы будете с Богом? Немножко паузу дал. Знаете, сколько подняла рук? Одна девочка подняла руку. Мне интересно стало, я спрашиваю, интересно, вы, наверное, все, члены церкви уехали, остались только не члены церкви? Говорит, нет, здесь много членов. Я говорю, а ну-ка, кто член церкви? Поднимите руку. И так много членов церкви оказалось здесь. А, кстати, руку подняла не член церкви. Знаете, и для меня стал этот вопрос очень важный, друзья. Для чего мы приезжаем на наше молодежное общение? Для чего мы живем христианской жизнью, да? Какая цель? А встреча с Богом ведь бывает намного раньше, чем мы думаем. Недавно я был в Казахстане, я вспомнил прошлое посещение мое 2 года тому назад. Я был в одной семье, и мне очень хотелось встретиться с их старшим сыном. Многодетная семья, семья моего друга, он покаялся при мне, спортсменом, такой международного класса был. А его сын не захотел. Ну, все остальные мы встречались, а он не захотел. А в этот раз я приехал, а мне говорят, давай поедем на кладбище уже к нему. 19 лет, и уже на кладбище поехали, уже его могилка. Посетить уже не удалось, и я еще их спросил. Я говорю, а вот когда я уезжал, я ему оставил письмо, письмо о покаянии, прочитал ли он? Ну, не знаю. Но, по крайней мере, в последние дни он ничего не хотел знать о Боге, а смерть была моментальной. Я о чем, друзья, хотел бы сказать, что есть вопросы в нашей жизни очень важные, но вопрос спасения – это вопрос самый главный. И я думал, на какой взять отрывок Священного Писания, чтобы эту истину подчеркнуть. И я хотел бы прочитать вам знакомое место – это встреча нашего Господа с Захеем. Наверное, детки, вы знаете эту историю? Знаете. Наверное, никого не найдется здесь, кто бы ее не знал. И хотел бы, друзья, вот когда я буду ее читать, постарайтесь сразу обратить внимание на 2 категории людей. Наш Господь встретился с 2 категориями людей. Одна категория людей была очень большая, это толпа. Толпа. Другая категория людей – это личность, это Захей. Вот с этими 2 категориями людьми нашему Господу приходилось встречаться постоянно. Большинство притчей как раз с этим было связано. Вот братья говорили про старшего сына, я тоже думал сказать, и братья когда говорили за старшего сына, из притчи о блудном сыне, да? Вот, я вспоминал, когда в юности я очень хотел быть похожим на старшего сына. Мне очень хотел. Ну, мне, по крайней мере, он очень нравился. Ну, в чем нравился? Помните качества какие? Я столько лет служу тебе. Хорошее качество. Мне тоже хотелось служить Богу. Очень хотелось служить Богу. Когда младший пировал, где был старший? Работал. Был трудолюбивым. Скажу, мне тоже очень хотелось быть таким трудолюбивым. Потом он говорит, ты не дал мне повеселиться с друзьями, козленка не дал повеселиться. Я вспоминаю, когда на свидании одном однажды отец говорит, сынок, я уже не один срок нахожусь в заключении, дай мне слово. Ты в молодежи, проводишь брачные пиры, в оркестре играешь, дай мне слово, что до моего возвращения ты не будешь дружковать на свадьбе. Ну, а чего, пап, так важно? Он говорит, ну, ты будешь веселиться, я в тюрьме. Ну, понимаешь, оно не созвучно. Я говорю, хорошо. Ну и так в жизни мне не пришлось дружковать, потому что, когда он освободился, уже моя юность прошла. Вот, ну, а в общем-то, мне приятно было, знаете, так вот, жить не в этот образ, что живет не в наслаждении. Младший блудник, он, ему откормленного теленка, да? Да? А старшему работяги и козленка худого не дали, да? То есть ему веселиться нельзя, тебе надо работать. Хорошо? Ну, кто-то бы сказал, несправедливо, но это другой вопрос. У Бога есть своя справедливость, да? Вот. Но, по крайней мере, хорошо, когда молодежь живет не в наслаждении. Ну, куда поедем? Во-первых, вопрос, на чем поедем, да? Важный вопрос, на чем поедем, на какой машине поедем, да? А кто там будет? А какой оркестр? А какие братья, да? Или же интересует другой вопрос. А чем я могу там послужить? Хорошо, когда есть такие качества. Ну и эти все качества, знаете, я суммировал, думаю, вот хороший старший сын. А проходило время, знаете, я чувствовал, что мне чего-то не достает. И я обратил внимание, что у этого старшего сына был страшный такой финал. Если младший сын пировал с отцом, и отцу немного нужно было, чтобы его пригласить на этот пир, и он зашел бы на этот пир, да? А чтоб старшего пригласить на этот пир? Бесполезно. Этого не так просто. Я так представляю, когда отец пировал, ему говорили, что старший там, он говорит, да пригласите его. Он не хочет. Отец идет, а этот еще старший выговаривает отцу, я тебе столько... Понимаете, так он с ним разговаривает, как обученный благовестник, да? Обученный хорист или прошедшие курсы, да? И я так представил, вот этого старшего сына, хориста, проповедника, такого еще какого-то знатного сына-служителя, не так легко вызвать на этот пир, чтобы он покаялся, да? Какое-то страшное состояние. И вот этот образ, вот в этом образе Захея, это образ толпы, образ толпы. Я буду читать, друзья, а вы постарайтесь внимательным быть, хорошо? И потом на некоторые моменты мы остановимся, и еще мы помолимся Господу. Евангелие от Луки, 19 глава. «Потом Иисус вошел в Иерихон и проходил через него. И вот некто именем Захей, начальник мытарей и человек богатый, искал видеть Иисуса. Кто он? Но не мог за народом, потому что мал был ростом. И забежав вперед, влез на смоковницу, чтобы увидеть его, потому что ему надлежало проходить мимо нее. Иисус, когда пришел на это место, взглянув, увидев его, и сказал ему: Захей, сади скорее, ибо сегодня надо мне быть у тебя в доме. И он поспешно сошел и принял его с радостью. И все, видя то, начали роптать и говорили, что он зашел к человеку, грешному человеку. Захей же, став, сказал Господу: Господи, половину имения моего я отдам нищим, и если кого чем обидел, воздам вчетверо. И Иисус сказал ему: ныне пришло спасение дому сему, потому что и он сын Авраама. Ибо Сын Человеческий пришел взыскать и спасти погибших. Итак, главная мысль этого отрывка – спасение. Как мы говорили, это самый важный, друзья, вопрос. Следующий вопрос, который хочется задать. Почему Бог спасает? Для того, чтобы вам не уснуть, надо будет говорить, друзья. Легче будет тогда бодрствовать. Я хотел бы задать этот вопрос, друзья. Почему Бог спасает? Здесь даны два таких важных ответа. Почему Бог спасает? Первый ответ. Сказано: Иисус сказал ему: ныне пришло спасение. Почему? Первое. Он сын Авраама. И второе, Сын Человеческий пришел взыскать и спасти погибших. Друзья, кто-то так сказал, мне это очень понравилось, мы, что спасение, которое связывает грешного человека с Богом, состоит из двух звеньев. Первое звено, это очень надежное звено, это Божья милость. Если бы Бог не простер нам свою милость, не дал бы нам свое спасение через Иисуса Христа, что такое спасение? Это Христос. Это Христос на Голгофе, умерший за наши грехи. Если бы Бог не дал бы нам возможность эту, нам возможности для спасения нет. С Его стороны спасение очень надежно. Но есть второе звено, такое очень ненадежное, которое с нашей стороны, это наша вера, наша вера. И вот в данном случае первое говорится, почему сегодня пришло спасение Захею. Друзья, почему нам сегодня дается спасение? Первое, он сын Авраама. Вы скажете, а что это такое, национализм, что ли? А? А почему, раз он сын Авраама, значит, ему пришло? А если не сын Авраама? Здесь есть сыновья Авраама? Есть. Есть сыновья. Вот брат говорил за украинцев. Вот. Ну, а сыновья Авраама? Вот, помню, как один член церкви захотел уехать в Америку и подписался, я еврей. Мы говорим, какой же ты еврей, ты ж обманываешь. Ты, вот. Он говорит, да я же сын Авраама, написано, что это вот. Я говорю, да не сын ты Авраам, а отец твой. Помните, Господь иначе говорит этим людям, которые привыкли обманывать. Вот. Слово Божие говорит о том, что дети Авраама – это не те, которые родились только лишь от Авраама, не тот иудей, кто по наружности такой, а кто? Дети Авраама, кто поверил. Помните, в послании к Галатам есть такое место, которое мне тоже очень нравится. Он говорит, что 4 глава, там сказано так. «Так Авраам поверил Богу, и это вменилось ему в праведность. Познайте же, что верующие – суть сыны Авраама». Это, друзья, очень важный вопрос, что наше спасение, Бог оставил такой важный принцип. Поверь, то есть доверься. Вы скажете, так просто? Друзья, Бог мог бы другие условия поставить. Он ставит нам условия спасения. Он ставит условия, он мог бы так сказать. Вот если на коленях от Луганска до, ну, до Москвы, на коленях дойдешь, будешь спасен. И началось бы паломничество. И мы сегодняшнее наше общение, надо было бы сказать, все на старт, да? На колени и вперед. Хотите быть спасен? Бог мог, имел бы на то право. Он мог бы сказать, будете совершенны, как совершен мой сын, пожалуйста, будете спасены. И нам всем нужно было бы сказать, мы все погибшие, нам только в ад. Вот. Но Бог определил другое условие спасения. Это Он сказал, что это условие Его. Если поверишь, если смотришь, как Авраам, поверить Богу, довериться Богу, значит, ты будешь спасен. Друзья, это вера, это говорится не об умственном согласии, это не просто знание, это доверие, доверие Богу, что мои прошлые грехи, настоящие и будущие, решены на Голгофе, что не своими делами, не своей праведностью, не моим религиозным происхождением от благочестивых родителей, не моим старанием и участием в молодежи, активным трудом в деле благовестия или в другом вопросе я получаю спасение, но исключительно заслугами нашего Бога. И тогда, когда это мне Господь на это глаза открывает, и я верую, за это ухватываюсь, Господь говорит, за прошлое кайся, а за будущее доверь мне. И Господь таковым обещает, пришло спасение. Второе условие, говорит, Сын Человеческий пришел взыскать и спасти погибшие. Я говорил, друзья, мы могли бы сколько угодно верить, но если бы Господь не дал бы нам основания для нашей веры, наша вера была ложной, фальшивой, неправдой. Истинная вера, она должна иметь фундамент веры. Это что сделал Господь для нашего спасения? Отдал Иисуса Христа для нашего спасения. Но вместе с этим, друзья, я хотел бы обратить внимание, что к этому откровению не сразу приходит. Давайте немножко вместе с Захеем проследим, как он пришел к этому чудному свидетельству, когда Господь дал такое свидетельство, пришло спасение. Друзья, вы хотели бы иметь внутри этого свидетельства? Чтобы, если бы Господь задал бы сегодня вопрос, душа, ты спасена? Сказать, да, Господи, ты же сказал, что пришло спасение, и я его принял. Да? Какие условия, друзья? Во-первых, хотел бы немножко в отношении толпы сказать. Друзья, толпа, скажите, эта толпа была плохая или хорошая? А? Ну, ну, хотел бы, ну что сказать, ну эта толпа следовала за Христом, это хорошо? Это хорошо. Они шли немало, а вот прошли они город, Верихон, Христос шел на страдания, они слушали его проповеди, отвечали, иногда Господь их посылал, ну, вот, помните, слепец кричит, помилуй меня, Господь говорит, идите, призовите, он останавливается, они останавливаются, хорошее дело, хорошее. Я так представляю, друзья, что-то подобное, и мы тоже пришли сюда. Нам сказали, здесь общение, и мы пришли сюда. Но в этой толпе у каждого были свои цели. Свои цели. И Господь смотрел на всю эту толпу и видел отдельных личностей, с какой целью человек пришел сюда. И сказано так, что только один человек, про одного сказал, он искал видеть Иисуса. Скажи, а другие что? Ничего не сказано. Я думаю, если бы им Иисус сказал, что же вы за мной идете, вы даже не захотели видеть меня. Да Господи, даже мы сколько суток на тебя смотрим. Да? Или помните, Господь говорит ученикам, ко мне прикоснулся кто-то. И ученики говорят, да ты что, да как тебя теснят со всех сторон, все прикасаются. Говорит Господь, не, иначе ко мне прикоснулся. Друзья, по-разному можно его видеть и по-разному можно прикасаться. И только тогда, когда в нашем сердце есть действительное желание соединиться с Богом, чтобы наш Господь действительно осветил мое сердце, удалил от всего то тайное, скрытое, греховное, и близко с Ним соприкоснуться, вот тогда Господь может обратить внимание и сказать слово ко мне. И скажу, что, друзья, эта толпа, она, кажется, такая была благородной, хорошей, и можно было бы радоваться. А на самом деле, смотрите, эта толпа. Вартимей кричит, а что эта толпа делает? Заставляет молчать, да? Наш Господь заходит в дом Захея, а что эта толпа заявляет? Они переживают за святость Господа. Он зашел грешному человеку, да? О чем они переживали? Что наш Господь осквернился или запачкался, да? Наверное, об этом переживают, о чем-то. Они же святые, и с ними Господь, а это грешный, и они бы, конечно, не зашли, они же тоже святые, а вот за Господа переживают. И эта толпа, оказывается, это не атеистов толпа, а религиозных людей толпа, да? Они могли бы спеть осанна, они все знают, все понимают, и праздники выполняют, и многое уже слышали, да? Много слышали, а на самом деле они с Богом. Господь никогда большинству из них не сказал, пришло спасение в твой дом. Ну хорошо, друзья, дальше. Вот смотрите, здесь говорится о том, что Захей хотел видеть Иисуса. Скажите, если бы он просто хотел видеть Иисуса и дома остался со своими желаниями, пришло бы спасение его в дом? Нет. Значит, если у тебя есть желания, их надо притворять, надо что-то делать, что-то делать. И он, скажу, друзья, человек, ищущий спасение, он очень предприимчивый. Он очень предприимчивый. Вот и брат говорил о своем обращении к Богу. И каждый, для того, чтобы спасение найти, его надо искать. Друзья, случайно к вам спасение не придет. Бог его прячет. Кто-то скажет, не может быть. Может. Так Бог сказал. Ты утаил сие от мудрых и разумных. Да? Помните? Кто утаил? Бог утаил. Иисус Христос молится Отцу и говорит, ты утаил от мудрых и разумных, а открыл младенцем. Вот для того, чтобы его найти, надо быть младенцем, вот в данном случае, как Захей. Ему все равно было, что люди говорили. Но у него одна цель – видеть Господа. Не просто видеть, а узнать, кто он. Что это за человек, который дает счастье? Вот скажу, друзья, а что, он был несчастным, Захей? Сказано, богатый, состоятельный, популярный. Что еще не хватало, друзья? Что сегодня не хватает для того, чтобы быть счастливым? И скажу, что, друзья, богатство и популярность, и способности не дают этого счастья. Не дают этого счастья. Хоть это популярность в церкви, кто-то старается способности свои показать. Хоть богатство, которое он имеет, на какой-то машине ездит, или мобильный дорогой у него дороже, чем у соседа, или много другое чем-то хочет показать, или в одежде хочет показать, что это непростой человек. Друзья, на самом деле эти люди, они... И лишь всего лишь обнаруживают, что они несчастны. И хорошо им, если хватит этого смирения, подойти как Захей, вот, и все-таки понять, что счастье дает только лишь Бог. Потом, смотрите, друзья, вот реакция людей. Люди говорят Господу: ты зашел грешному человеку. Скажите, а разве Захей не мог бы оправдаться? Господи, да не слишком плохого обо мне мнения. Я тебе могу перечислить, какой я добрый. Сколько я благотворительности сделал. Как в поезде я ехал, один человек хвалится, но он вор, и не один срок уже отсидел, как вор. Говорит, ну я порядочный вор. Говорит, у одной студентки, говорит, вытащил кошелек. А смотрю, она остановилась и заплакала. Это моя стипендия, что я буду кушать целый месяц, и плачу. Говорит, и я сразу говорю, держи, больше не теряй. Говорит, я не такой, как все воры. Я не такой. Я так думаю, вот сегодня, наверное, очень много людей им мешает получить спасение, что они понимают, что они не такие плохие. Они не такие плохие, как прочие. Вот пьяницы, скажи, что ты плохой. Я? Да хоть еле-еле, но я и домой прихожу как пьяный, да? А вот сосед, он валяется под забором, вот он грешник, а я нет, да? И на благовестии мы сотни раз встречаемся с этим, друзья. А разве у нас самих не так бывает? Однажды покаявшись, мы уже стали сыты иногда, довольны, мы уже проповедники, иногда мы уже даже служители, и у нас нет этой жажды, чтобы опять прийти к Господу, Господи, напои мою изголодавшуюся душу. Иногда как приятно видеть после молодежного общения, подходит этот способный, энергичный, который уже долго член церкви, говорит, душа у меня болит, душа болит. И начинаешь ему говорить старые, давно знакомые истины, и человек начинает уже их слышать. Так он не слышал. А по новой начинаешь ему говорить, когда он понял, что оказывается у него есть жажда, у него есть способность воспринимать, и тогда уже он имеет способность слышать. И скажу, что, друзья, в данном случае Господь побыл у этого Захея. Я не знаю, о чем он говорил, но скажу, что тогда, когда Захей, Господь увидел его, что он смиренный, что он имеет веру, что он имеет веру в то, что действительно Бог может удовлетворить все его желания, Бог дал ему спасение. И скажу, что, друзья, истинное спасение, оно включает, Бог дает нам несравненно больше, чем мы ожидаем. Скажите, логично это? Ныне пришло спасение кому? Захею? И дому, да? Смотрите, человек поверил, а дому пришло спасение. А сказано, Авраам, то есть Ной, у тебя увидел я праведным, войди ты и все семейство твое, да? Вот смотрите, тогда, когда человек тянется к Богу, окружающий его дом тоже начинает тянуться к Богу. Так было в доме Корнилия, у темничного стража, друзья. Это нам такое приятное обетование, что если дети наши неверующие, если жена или муж, или родители наши, но если есть святой человек в доме, то остальные не смогут не увидеть это счастье. Знаете, встретились мы недавно с нашими благовестниками, анализировали немножко, брат рассказывает, на базаре подходит к нему, он здоровый, крепкий брат, такой, не такой, как я, но покрепче. Вот, и говорит, подходит к нему один, хватает его за грудки и говорит, ты чего такой счастливый? А ну-ка пошли разбираться. На базаре встретили. Я думаю, как это прекрасно, да, этот мир. Ему это очень не нравится. Тогда, когда брат был с благовестием, он противился. А теперь он не благовестный, он просто идет по базару счастливый. Да? И миру это очень не нравится. Да? И скажу, что, друзья, когда мы имеем это счастье, его невозможно скрыть. Я вспоминаю один момент тогда, когда рассказывали, что в Америке была золотая лихорадка. Ну, такая, искали золото, ну, кто находил, кто не находил, больше чего не находили. И вот однажды случилось так, что один человек нашел золотую жилу. Нашел золотую жилу, закопал все и пошел в город для того, чтобы немножко, ну, приготовиться к этому. Там много надо копать. Вот, пошел в магазин, купил продукт, палатку купил, лопату купил, и с рюкзаком идет в лес, там, где он это нашел, а за ним толпа. А он говорит, а вы куда? Говорит, а мы тоже с тобой. А что вы со мной? Говорит, а ты нашел, а что ж, мы тоже не хотим. Мы тоже хотим, говори где. Говорит, а вы откуда знаете? Говорит, а что, по лицу твоему не видно? То есть человек счастливый, друзья, который имеет с Богом, там оно видно. Друзья, видно, не только на наших собраниях. И перемена, которая от встречи с Богом, она обязательно будет видна. Смотрите, вот эта перемена произошла. Он сразу говорит, половина имения отдам, кого чем обидел, воздам. Друзья, если Бог коснулся нашего сердца, то это будет видно, друзья, в нашей жизни. Знаете, недавно один служитель, после собрания мне пришлось, он пригласил к себе домой переночевать. И он рассказывает, я почему это вспомнил, потому что сестра, которую я сейчас скажу, она с вашего объединения. Это хотя было в другой республике. А вот он мне рассказывает, брат Ваня, что ты мне посоветуешь? Я говорю, а что у тебя за проблема? Да, говорит, такая проблема, с которой ты еще не встречался, но имеется со своими детьми. Говорит, сын решил жениться. Сделал предложение одной сестре, привез. Говорит, а я служитель. Я, говорит, он ее привез, а я ахнул. Говорит, внешний вид страшно безобразный. Ну, может, вы, говорит, я говорю, ну, а что за безобразный? Говорит, ну, юбка такая вот, клин, впереди клин просвечивающийся, такой же и сзади. Ну, юбка, говорит, длинная. Вот, ну, и дальше рассказывает, говорит, я говорю, доченька, ну, неприлично, ты что, ты меня опозоришь, ну, нельзя, я не могу вас объявлять. А я из церкви, у нас такой есть там служитель, и называет именит, очень известного служителя. Я из такой-то церкви. Говорит, ну и что? Да тем более ты ж его позоришь. А у меня папа служитель. Ну тем более, это ж еще хуже. Здесь нельзя так, неприлично в таком внешнем виде. А вообще так старомодно одеваться, как вы, я не буду. И так как вы одеваетесь, мы одеваемся только, говорит, на огороде, когда работаем. И все, говорит, и бесполезно. Говорит, что мне делать? И я так подумал, а действительно нелегко, да? Нелегко. А это член церкви. А мне больше всего, знаете, кого жалко стало? Женишка. Слепого. И думаешь, бедный, у тебя же глаза откроются. И это очень скоро произойдет. Очень скоро произойдет, да? И будешь несчастным на всю жизнь. Вот. И скажу, друзья, тогда, когда Бог касается нашего сердца, меняется наша жизнь. Меняется наше внешнее. Меняется печать на лице. Сколько раз в поезде говорят, а у тебя там на Кавказе нету братьев? Говорю, ну, родных, говорю, нету. А в Сибири другой говорит, нету братьев. Говорит, да, говорит, вы как две капли. Я говорю, да, конечно, братьев у меня много. Только, говорит, печать у нас какая одна? Мир внутренний, да? Покой в сердце, да, простота. И это обязательно, друзья, у нас есть. И люди мира всего заходят и говорят, точно, вы все как на одно лицо. И действительно, это в лице спасенных, это должно быть, это печать. Печать Божия. Я не говорю не о том, чтобы сейчас смотреть в зеркало на себя, друзья, а говорю о том, чтобы каждому из нас задать вопрос, действительно ли Господь сказал нам, дитё, ты счастлива, потому что имя твое записано в книге жизни. Можешь радоваться и жить. И я хотел бы, друзья, сказать для тех, кто спасен, я не хотел сказать о том примере, который я вначале говорил, что все те, кто не подняли руки, они не спасены. По всей видимости, может быть, у кого-то кто-то спасен, а сомнения есть. Не уверены в Божьих обетованиях. А у кого-то, может быть, грех какой-то есть, который разлучил их. Ну, у каждого свои, может быть, причины есть. А кто-то действительно не спасен. Но я хотел бы, друзья, чтобы этот важный вопрос вы не обошли. Чтобы этот вопрос могли задать для себя сейчас, очень важно. И смотрите, друзья, решать этот вопрос – это последняя мысль, которую я перед молитвой хотел сказать. Решать этот вопрос спасения надо вовремя. Здесь сказано так, что сойди поспешно, как он говорит, сойди скорее, да, и сказать, и он поспешно сошел. Мне сегодня надобно быть у тебя в доме. Друзья, о чем говорят эти слова? О том, что откладывать вопрос встречи с Богом нельзя на завтра. Господь уже больше никогда не входил в Иерихон. Это было его последнее путешествие через этот город. И если Захей бы отложил бы на завтра, то он бы уже никогда бы с нашим Господом не встретился. Да поможет нам, друзья, Господь, вовремя, сказано, ныне, когда услышите глас его, не ожесточите сердце своего. Да поможет нам, Господь, вот и в сегодняшнем собрании может кого-то Господь стучиться. Скажите об этом, помолимся вместе с вами. И да поможет вам Господь не упустить этой возможности. Аминь.